По императорскому указу двор облачился в траур, и все развлечения отменили. В конце декабря, спустя почти 4 месяца после того, как Леопольд получил в Зальцбурге полуторамесячный отпуск, Моцарты распрощались с графами графиней Тун, графом Пальфи и доктором Бернгардом и тронулись в обратный путь. Леопольд уезжал гордый приобретенным опытом и заработанными дукатами. Но Анна-Мария и Наннерль, забившиеся в самый угол дирижанса, дрожали от холода, а Вольферль с тоской смотрел на исчезающие вдали стены города. Он было совсем опечалился, но папа уверил его, что они еще вернутся в Вену. Воспоминания о Вене притворились в звуки разных голосов. Мария Антуанетта, графиня Тун, граф Пальфи, Мария Терезия, доктор Бернгард, господин Вагензейль. Опера. Голоса, зовущие, поющие, убаюкивающие. Он слышал их, несмотря на грохот тяжелой кареты. Эти звуки звали его назад. Как только Вена осталась позади, карета покатила по замерзшей, твердой, как камень, дороге. Дилижанс, на котором Леопольд в целях экономии решил возвращаться в Зальцбург, продувало насквозь. Вольферль вскоре озяб и перестал различать голоса, разве только скрип колес да тяжелый топот лошадей. «Через 2-3 дня мы будем дома», — объявил Леопольд. Но Анна-Мария усомнилась, и действительно лишь через неделю они увидели знакомые места. Они ехали и ехали на запад, у всех от холода потрескались губы и замерзли уши, и Анна-Мария молила: «Смилуйся, Боже, мы не вынесем еще одной ночи в грязной холодной гостинице». Когда вдруг увидела Унтерсберг и сразу повеселела. Но сумерки уже окутывали горы, и Анна-Мария снова забеспокоилась. В зимнюю пору так быстро темнеет. Дорога спускалась под гору, и лошади взбодрились, словно почуяли впереди теплое стойло и отдых. Они бежали наперегонки с быстро надвигающейся темнотой. Вот они уже в Зальцбурге и едут по мосту через скованную льдом речку Зальцах. Сердце Анны-Марии забилось от радости, когда она увидела двойной шпиль собора в свете заходящего солнца. Леопольд, обычно такой сдержанный, тоже вздохнул с облегчением. На лице его ясно было написано: «Пусть теперь свирепствует зима, мы дома и по-прежнему вместе». «И давно пора», — подумала Анна-Мария. Небо совсем потемнело, когда они подъехали к дому на Гетрейдегассе. Даже в темноте Зальцбург показался им прекрасным. При виде их Тереза разрыдалась. «Что случилось?» — спросила Анна-Мария. Столь бурное проявление чувств поразило ее. «Вы мне ни разу не написали. Да ведь ты не умеешь читать. Господин Хагенауэр прочел бы ваши письма». Все смущенно молчали. «Вы даже не передали мне привета, не спросили, как я живу». «Что правда, то правда». Однако Леопольд решил отнести обвинение. «Мы были очень заняты», — сказал он. Но только когда Вольферль взял Терезу за руку и сказал: «Мы все ужасно любим вас, Трезль», и потянулся поцеловать ее, служанка утерла слезы. «Неужто ты сидел на коленях у императрицы и целовал ее?» — спросила Тереза. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Анна-Мария. «В Зальцбурге все только и говорят об этом. Он и вправду ее поцеловал?» «Да», — подтвердил Леопольд. «При дворе он был всеобщим любимцем. И Наннерль тоже. Мария Терезия относилась к ним как к родным детям». Тереза посмотрела на Вольферля. Те же пухлые щечки, широкий лоб, нежная кожа. Ничуть не изменился и не вырос. И все же стал совсем другим. В нем появилась уверенность. Ей вдруг почудилось, что она чего-то лишилась. «Он уже больше не ребенок», — в отчаянии воскликнула служанка. Тереза считала себя полноправным членом семьи. Она служила у Моцартов со дня рождения Наннерль, но любила больше Вольферля, хотя и скрывала это. «А как насчет обеда?» — осведомился Леопольд. Он не одобрял подобных излияний чувств. Тереза должна знать свое место. «Господин Хагенауэр прислал нам форель». Леопольд очень любил форель, водившуюся в озерах зал Камергут. Однако из предосторожности отнесся к этому сообщению сдержанно.